Неживой. 500 лет тьмы. Мрачное эхо тяжелых шагов гулко отражалось в низких сводах подземного тоннеля, распугивая едва заметные блики тлеющих факелов. Но тому, кто только что прошел здесь, свет в принципе не был нужен, факела, как и все остальное, давно приевшийся, привычный антураж. Пройдя по тоннелю до самого конца, он остановился, словно решая, идти ему дальше или не идти, и, чуть помешков, все же выбрал первые. Этот обход он совершал регулярно на протяжении очень многих лет. Спроси его, сколько их было, 100, 200, 500, он бы не ответил, и не потому что не знал, отнюдь. Просто время для него давно уже потеряло всякий смысл, ведь сколько он себя помнил, а впервые в эти подземелья он попал еще совсем ребенком, ничего нового не происходило. Обход владений, библиотека, снова обход. Бывали, конечно, исключения, особенно раньше, в самом начале, тогда живые еще не боялись и приходили иногда даже по нескольку раз в месяц. Но время шло, слухи о монстре подземки распространялись и поток посетителей иссяк, прорываясь лишь иногда, да и то совсем помаленьку. Поэтому, когда это все же случалось, и люди спускались вниз, в катакомбы, он искренне радовался, что его еще помнит и, несмотря ни на что, приходит, чтобы навсегда остаться в его маленьком царстве. Вот и сейчас, когда сигнальная нить дернулась, реагируя на появление живого, на губах этого существа, а назвать его человеком можно лишь сослепу, заиграла довольная ухмылка, вызванная предвкушением предстоящей охоты. Бегло пробежавшись глазами по карте выставленных сигналок, лич, а это наиболее подходящее существу название, определил направление, откуда пожаловали гости. Попова пустошь, именно там была замечена активность, и судя по отклику, группа появилась не самая маленькая. Неужели охотнички пожаловали? Удивился он, боясь спугнуть удачу. Из всех живых именно эти особи представляли наибольший интерес. С ними можно было и поиграть подольше, и слуги из них получались хорошие. Сам будучи когда-то человеком, лич знал, насколько хрупок человеческий организм, поэтому старался сильно не вредить своим жертвам, но охотники – это другое. Это подготовленные, тренированные, хорошо ориентирующиеся в подземельях бойцы, с ними можно действовать жестче, они выдерживали многое. Единственное, чего он никогда не понимал, зачем они к нему лезут. Неужели за сотни лет так и не поняли, что это бесполезно и ничего интересного здесь нет и быть не может? Плюс сами подземелья до сих пор фонили радиацией, столетиями убивая все живое, а из ценностей всего пара сундуков с книгами да бесполезные кучи древнего барахла. Он бы и сам сюда никогда не пошел, но когда все случилось, ему было всего 5 лет, и его мнение никто не спрашивал. Сотни лет прошли, но тот день... Первый день в этом месте, лич помнил так, как будто это было вчера. Его и Борьку, так звали мужа няньки, с которым он попал сюда, сбросили прямо с борта небольшого воздушного корабля, который, пролетев еще совсем немного, исчез в яркой вспышке. Лич помнил, как Борька прижал его к себе и, вглядываясь в небо, сбивчиво повторял: «Ничего, твое сетельство», так он произносил слово «сиятельство», «все будет хорошо, ты потерпи только немножко». Потом он забросил мальчишку на спину и, прямо как медведь, о комплекции вполне мог поспорить, рванул куда-то в темноту. Алик вспомнил, как прижимался к пышущим жаром плечам своего защитника, как тот останавливался, ставил его на ноги, доставая из кармана фляжку с каким-то терпким напитком, давал попить, совсем понемногу, и... снова забрасывая на спину, бежал дальше. Маленький наследник в тот момент еще не знал, что верный Борька будет последним из живых, с кем он мог запросто поговорить и кому мог безоговорочно доверять. Тогда, едва успев расположиться в относительно безопасном месте и обеспечить своего подопечного более-менее приемлемыми условиями, Борька стал сильно болеть и всего через полгода умер, оставив мальчика одного в темном и страшном подземелье. Вот только мальчик не понимал, что его защитник скончался, он вообще ничего не знал о смерти, и поэтому долго и тщательно пытался его разбудить. Он плакал, как мог тормошил окоченевшее тело, прижимался к нему, пытаясь отогреть своим теплом, бил по щекам, дергал за волосы, и вот, наконец, к концу второго дня бесконечных попыток и уговоров Борька встал на ноги, став первым мертвецом, поднятым начинающим некромантом. Вообще, в правящей династии Российской империи все как один рождались с сильным магическим даром, самостоятельно выбирая лишь направленность и опираясь при этом лишь на свой вкус и предрасположенность. Большинство, конечно же, становились боевыми стихийниками или ведьмаками, глава государства априори должен быть сильным, вот только какую бы стезю ни выбирали наследники, в любом случае это была светлая сторона магии, темных не было не то что в правящем доме, их не было во всей империи. Издревле борясь с чернокнижниками, гильдия магов тщательно просеивала всех, у кого была хоть малейшая частичка дара, и если он оказывался темным, носителя уничтожали. Вот только мальчик этого не знал, он просто очень хотел, чтобы Борька проснулся, и, сам того не ведая, вместе с защитником разбудил дремавшую в себе тьму. Так что, в принципе, для малыша мало что изменилось, просто если раньше Борька делал все сам, без подсказок, то теперь ему нужно было давать точные инструкции, с чем Алекс неплохо справлялся. В дальнейшем, развитый не по годам, а в свои 5 лет наследник уже сносно читал и писал, он не смог усидеть на одном месте и отправился путешествовать по катакомбам вместе со своим защитником. Наверное, именно эта неусидчивость и предопределила его дальнейшую судьбу. В один из таких походов путешественники наткнулись на подземный бункер, вскрыв который, обнаружили под завязку напичканный остров выживальщика, с полным набором всего того, что помогло бы выжить группе людей, полностью изолированных от внешнего мира, где, кроме всего прочего, оказался огромный электронный архив, набитый совершенно разнообразной информацией. Питался этот подарок судьбы от работающего на водороде и запитанного прямо из подземных вод автономного генератора, обеспечивающего весь бункер энергией. Кроме этого, электронного, имелся еще и аккуратно упакованный книжный архив. По-видимому, кто-то готовился пережить ядерную зиму, предпосылок было более чем достаточно, но что-то не срослось, и Алекс, первоначально планировавший остановиться в бункере на несколько дней, остался надолго, очень уж сильна оказалась тяга к знаниям. А книг, даже не учитывая электронные, оказалось вдоволь, от современной художественной литературы и многочисленных учебников до древних магических фолиантов, в основном, конечно же, по светлой магии. От травничества и чародейства и до боевых заклинаний высшего порядка, но кое-что затесалось и из запрещенного, темно-магического. Так они и жили, Алекс просиживал в библиотеке, смотрел фильмы, учился, а мертвый Борька добывал ему пропитание, разбавляя крысиным мясом однообразные сухпайки, в достатке находившиеся в бункере. Огонь, не доверяя защитнику, да и боялся он его, мальчик разводил сам, поэтому мясо в пищу шло исключительно жареное, а вода кипяченая. Так что совсем уж скудным такое питание назвать было нельзя, хотя, конечно же, витаминов и не хватало. Но не все шло так хорошо, как хотелось бы. Могущественные враги мальчика, не найдя останков ребенка среди тех, кто был тогда на корабле, не успокаивались, и вскоре вокруг подземелья стали появляться какие-то люди. Первый раз это был разношерстный отряд наемников, которых Алекс по неопытности буквально размазал по стенке, случайно оставив в живых лишь одного человека, в первые секунды сумевшего уклониться от удара и только поэтому оказавшегося в удобоваримом виде для опознания. Следом появились бойцы уже посерьезнее, но им просто не повезло, и Алекс снова вышел победителем, увеличив свою армию на 6 человек. Затем, после недолгого затишья, нагрянули мародеры, или, как они сами себя называли, искатели сокровищ. Но их, и их последователей ждала точно такая же участь. Все они становились частью неживой армии Алекса. Так продолжалось достаточно долго, и постепенно все, кто находился в теме, понимали, что в катакомбы под разрушенной столицей лучше не соваться, если не хочешь попасть в лапы князю тьмы, так прозвали последнего представителя великого дома. Оставались лишь те, кто никак не хотел мириться с мыслью, что наследник жив, стремясь исправить упущение. Вот и сегодня, получив предупреждение о появлении гостей, Алекс почти наверняка знал, кто они, рассчитывая вдоволь насладиться охотой. Но планы планами, а на деле все пошло не совсем так, как он рассчитывал, точнее, совсем не так. Их было шестеро. Пять архимагов-стихийников и один чернокнижник очень высокого ранга. Вне уровней оценил после первой атаки Алекс. И если со стихийниками он бы еще как-то справился, то темный маг оказался той капелькой, что склонила чашу весов в пользу пришельцев, и Лич, понимая, что проигрывает, решился на крайние средства, использование родового оберега. Небольшой серенький камешек, всю жизнь провисевший на шее Алекса, одели на него еще во младенчестве, и из рассказов няни, а впоследствии от Борьки, он узнал, что это фамильная реликвия, передающаяся в его роду из поколения в поколение. Если будет совсем туго, ну прям вот край говорил, умирая Борька, просто сожми его в кулаке и попроси помощь. И Лич, с трудом отразив слаженную атаку шестерки и осознавая, что следующего удара не переживет, воспользовался когда-то данным ему советом, с силой сжав камешек и произнеся про себя: «Помоги! Жизнь среди живых! Начало!» Солнечный луч проскользил по дощатой лестнице, перепрыгнул на покосившиеся перила и, словно раздумывая, заметался по стенке. «Илюха А! Эй! Выходи и! Илюха А!» Заливались во дворе. «Ты надолго!» Видя прыгающего на одной ноге сына, решившего совместить одевание штанов с походом к двери, улыбнулась мать. «Не, ма, только сети кинем и сразу домой, холодно ведь». Ну да подумала женщина, глядя, как наконец-то осиливший одевание сынок, все же не устояв, врезается в косяк. «Илья!» — всплеснула руками она, пытаясь подхватить потерявшего равновесие олуха, но не успела, и тщедушный парнишка со всего маху рухнул вниз. «Я не пострадал», — тут же возвестил он. «Мне не больно. Кто бы сомневался», — поджав губы, ответила женщина. «Дал же бог балбеса». «Ага», — отмахнулся, поднимаясь на ноги, парень. Мать покачала головой и, буркнув что-то, пошла закрывать дверь за ушмыгнувшим во двор чадом. «Если сети ставить пошел, значит, к завтраму рыбу принесет», — подумала она, вспоминая, куда убирала большой таз, в котором обычно солила добычу сына. Рыбу, а ничего другого он добыть не мог, она круто засаливала в тазу, а потом перекладывала в деревянную бочку в подвале, пусть и не мясо, но в деле поддержания штанов вещь совершенно незаменимая. Тем более теперь, когда муж ее, Филипп, почти год не выходил из дома. Что тогда случилось, никто так и не узнал, но только уезжал он на вахту здоровым 40-летним мужиком, а вернулся с нее 70-летним стариком, да еще и совершенно без памяти. Уж кого она только не водила к нему, и знахарок местных, и ворожей всяких. Даже целителя уездного вызывала, чтоб ему пусто было. Тьфу, 30 рублей гаденыш взял, травку какую-то выписал и уехал. И ладно бы помогло, так ведь нет. Как был у нее вместо мужа дед, так и остался. Она поначалу грешным делом подумывала, а может это и не Филипп вовсе. Перепутали, может. Тут ведь как теперь разобрать-то? Разве что по родинкам. Ну так она им счету не вела, не до этого было. Но в больнице, куда, в конце концов, все же пришлось ехать, сказали однозначно: «Филипп, разве что очень старый». А вот дать ответ, почему он так в раз постарел, не смогли, долго совещались, но в концовке только развели руками. «Вам, — говорят, — теперь одна дорога, в столицу. Если где и смогут помочь, то только там». И вправду подумала тогда она, раз медицина бессильна, Значит, не что иное это, как сглаз чей-то, мало ли завистников. Но если так, опять же возражала она сама себе, то наложивший проклятие должен быть очень сильным магом, да при этом еще и темным, а таких во всей Руси отродясь не бывало. Да и какие могут быть дела у крестьянина Сиволапова с магами? Про Сиволапова она, конечно, загнула, хорошо они жили, богато даже. И хотя их обычная деревенская изба о двух этажах, каких в российской глубинке 22 века видимо-невидимо, давно уже справила столетие и жила своей жизнью, совершенно не считаясь с обитателями, то там чего отвалится, то здесь, только и успевай ремонтировать. Женщина все же верила, что семья ее относится никак не ниже, чем к среднему классу, разве что со скидкой на местные реалии. Но это все было в прошлом. А сейчас муж, старик, сын, дурак, а сама она никому не нужная баба. Может, конечно, дураком в прямом смысле сынок-то ее и не был, но уж очень медленно развивался. Ровесники его давно уж переженились да по городам разъехались, а у него все на уме рыбалка да грибы, грибы да рыбалка. Пробовала в школу его отдать, да куда там. Посидел в уголке тихонько в первый день да домой убег, и после, ни ногой. Поначалу переживала, конечно, сильно, все в роду у них грамотные, Филипп-то вообще 7 классов закончил, а тут такое. Но потом как-то улеглось, даже привыкла. Вон у Машки, соседки, через 3 дома, сын в школу пошел, а там оказалось, что искра в нем есть, причем силы немалой. Вот и забрали парня в академию. И вроде бы радоваться надо, раз такое дело, сынок присмотрен, одет, обут, глядишь, человеком большим станет. Но нет, не вышло, искра гнилая оказалась, мертвичья. А с такими у государя разговор короткий, голова с плеч, и весь разговор. Да потом еще и саму Машку с мужем забрали куда-то. И хотя у Илюши никакой искры не было и быть не могло, кое-какая странность все же имелась, был он художник. Разве это странность? Спросите вы. Подумаешь, великое дело, художник. Мало ли кто рисовать умеет, вон в столицах, говорят, на каждом углу галереи. Всяк по-своему малюет и по стенкам развешивает. Но у Ильи свой стиль был особенный. Он мог будущее рисовать со всеми подробностями. Причем делал это редко, по наитию и только ночью, а на утро никогда ничего и не помнил, даже объяснить, что изображено, не мог. Последний же свой шедевр написал незадолго до отцова отъезда, мать глянула, старик какой-то, и забыла. Это потом уже, когда все случилось, стала на себе волосы рвать, ведь знала, что у сына дар, а присмотреться не пожелала. Хотя даже если бы и обратила внимание, подумаешь, постаревшего батю написал. Будущее же. Кто ж знал, что оно так скоро наступит. В общем, искала она плюсы отказа Ильи от школы и нашла их. Мать ведь сына всяко оправдает. Так, то горюя, то радуясь, она и провозилась до позднего вечера, и только солнце коснулось верхушек деревьев, как ее словно что-то ужалило. Взмахнув руками и отбрасывая в стороны приготовленные под зерно пустые ведра, она, не разбирая дороги, со всех ног побежала к реке. «Теть Тань! Теть Тань!» Выскочили навстречу мальчишки. Илюха потонул. Илюха. Но она уже и так все видела. Худенькое тело ее сына лежало на траве, а рядом стояли оба его напарника, 13-летние близнецы Кузьма с Тарасом. «Мы его достали», — бубнил, схватясь за голову. «Тарас, а он того, того уже, не дышит. Илья, Илюша», — упала на колени мать. «Как же это, сыночек, сыночек мой, как же?» Приложив руки к лицу сына, она вздрогнула, ей показалось, что под ладонями куски льда, настолько холодными были его щеки. «Сына, ок!» Истошно закричала она и, упав на бездыханную грудь, бессильно замолотила руками. «Теть Тань, теть Тань!» Приводя в чувство впавшую в ступор женщину, заголосили со всех сторон мальчишки. Илюха ожил. «Илюха, как это?» – пробормотала она, растирая залитое слезами лицо. «Этого не может быть, он ведь...» «Нет, когда в глазах наконец развиделось, Женщина ошарашенно заморгала и, огласив округу громким воем, бросилась к сыну. «Сыночек, Илюшенька!» – причитала мать, лихорадочно ощупывая своего ребенка, еще не веря в то, что он жив-живехонек и сейчас сидит на том же месте, удивленно хлопая глазами. «Что за?» – думал тем временем Алекс, с удивлением рассматривая свои руки. Осознание ситуации пришло к нему мгновенно, тот факт, что при смертельной опасности амулет все-таки сработал и его выкинуло в чужое тело, он воспринял спокойно, поэтому сейчас молча осматривался, стараясь ничем себя не выдать. Речка, лес, вокруг люди, живые люди, говорят по-русски, одеты все странно, значит, как минимум кинуло его далеко, возможно, на какую-нибудь окраину бывшей Великой Империи. Он и раньше догадывался, что в России где-то оставались живые люди, и похоже, его теория подтвердилась. Но это даже хорошо, что так далеко, ведь если за ним отправили таких монстров, особенно его напрягал некромант, значит, его будут искать, и искать плотно, тщательно просеивая все и вся, с трудом заставляя себя не делать резких движений, а желание встать и убежать куда-нибудь, где потемнее, невыносимо давило. Он прислушался к голосящей женщине. «Сыночек, Илюшенька, как ты себя чувствуешь?» Не прекращая ощупывать его, не умолкала та. «Чего ты молчишь, а, сыночек?» Алекс собрался было ответить, но вместо этого забулькал и, согнувшись в рвотном позыве, буквально залил водой все вокруг. Утопленник с содроганием осознал он и с утроенным рвением принялся извергать из себя ненавистную влагу. Ненавистную даже не потому, что он не любил воду, отнюдь. Просто когда-то, еще до катакомб, Алекс едва не утонул и с тех пор панически боялся всего, связанного с водой, заразившись, если по-научному, аквафобией. И чтобы передать тот ужас, который он испытал, понимая, что находится в теле только что утонувшего человека, мне придется перейти к непечатным выражениям, но я этого не хочу. Поэтому просто поверьте на слово, ему, прожившему не одну сотню лет личу, было очень страшно. Когда он наконец выплюнул из себя все, что можно, стало гораздо легче, накативший было туман отступил, и Алекс смог спокойно вздохнуть. Воздух. Обалдело приходил в себя он. Как же это может быть хорошо, просто дышать. За время, проведенное в обличии лича, он и забыл уже, как это делается, но предложи ему минуту назад обменять все богатства мира на глоток кислорода, и он бы непременно согласился, ну а как иначе? К чему мертвому весь этот лен? Мелькнула мысль, предупреждая следующую. Хотя это еще вопрос, на самом деле. Сынок Илюшенька, робко тронула за плечо мать. Ты меня слышишь? Так тут же решил Алекс, надо кончать с паникой и начинать вживаться в образ. А то кто знает, сколько времени придется провести в этом теле. И первое, что нужно сделать, ограничить общение, благо ситуация сама подсказывает выход. Замычал, имитируя сильное заикание. Он, Говорить-то он, конечно же, умел, но без долгой практики боялся как-то проколоться, а так как былой силы пока в себе не ощущал, справедливо опасался разоблачения, поэтому решил пока помолчать. «Успокойся, успокойся, тебе сейчас нельзя волноваться», испуганно заквахтала женщина, едва не затыкая ему рот. «Пойдем, пойдем домой, вставай, вставай». Алекс Илья поднялся и, удивленно глядя на окружающих, подумал. «А донор-то мелковат, 1,70 м, а то и меньше. Руки тоненькие, ноги вообще жуть. Словно не человек, а скелет». Причем ему показалось, что силы у него не хватит даже на то, чтобы просто передвигаться. Конечно, может он и ошибался, но ощущение слабости, а в оригинале Алекс, будучи достаточно изящного аристократического сложения, выглядел как минимум раза в два крупнее донора, сильно нервировало некроманта. Ступая босыми ногами по зеленой траве, он внезапно осознал, что никогда за всю свою жизнь даже не мечтал пройти вот так, без обязательных высоких сапог, защищавших от вездесущих крыс, охранных обкастов и сопровождающего повсюду эхо. И сейчас, прислушиваясь к каждой нотке ощущений, он пытался запомнить эти чувства, словно боясь, что они могут исчезнуть так же внезапно, как и появились. «Ладно, пока посмотрим», стараясь не сильно вертеть головой, подумал он, «может дальше что-то прояснится». И, не обращая внимания на кружащих вокруг мальчишек, покорно поплелся вперед за быстро семенящей женщиной. Дойдя до деревни, а именно туда они и направлялись, Алекс с интересом посмотрел на крайнюю хату, большущую двухэтажную бревенчатую избу с широкими окнами и вертушкой в виде петуха на коньке крыши. «Пойдем, сынок, пойдем», – торопила мать, глядя, как на крики пацанов выходят соседи. Вроде бы только что никого не было, и тут будто из-под земли повылазили. Пара древних стариков, хотя Алекс вживую стариков не видел, среди приходивших к нему в катакомбы их попросту не было, но он много читал, и поэтому знал, как должен выглядеть старый человек, и эти, в его представлении, несомненно заслуживали эпитета древней несколько такого же возраста старухи, одна круглолицая тетка, подпирающая толстыми руками грозящие развалиться бока. Он вообще раньше не видел такого количества людей одновременно, именно живых людей, поэтому сильно удивился. «Что, Татьяна?» – закричала тетка, не дожидаясь, когда процессия подойдет ближе. «Дурак-то твой живучий оказался». «Странное приветствие», – подумал Алекс, – «злобное какое-то. Вот что значит «живая». Бесит. Так и хочется сделать ей чего-нибудь гадкого». И хотя он действительно не знал причину такого отношения этой женщины к донору и его матушке, в одном был прав, скандальную бабу вообще не любили в деревне, отношения она умудрилась испортить практически со всеми, постоянно влезая не в свое дело и буквально нарываясь на ссоры. «Иди, иди», — продолжала надрываться та, — «жаль, что не потоп, дуракам на дне самое место». Идущая впереди мать напряглась, как-то вытянулась, но, тут же опустив голову, отвернула в сторону, так, чтобы обойти скандальную бабищу. Хех мрачно улыбнулся некромант, снова повторив про себя: «бесит». Собрался с силами, по памяти сформулировал легкое проклинающее заклятие, поначалу вызывающее сильное расстройство желудка и головные боли, а в итоге приводящее к летальному исходу, и одним щелчком отправил его адресату. «Куда, товарищ?» На полуслове заткнулась противная баба и, громко ойкнув, рысью ломанулась вверх по улице. Люди удивленно заозирались, пытаясь понять, что произошло, но Алекс даже и бровью не повел, никто из присутствующих к магии не имел абсолютно никакого отношения, поэтому шанса, что они найдут причину, не существовало даже в теории. «Пойдем, пойдем, сынок, тебе полежать нужно, отдохнуть», — утягивала его за рукав женщина. «Пойдем, куда же ты?» Алекс поддался, понимая, что делает что-то не то. Он решил, что это нарядная изба и есть его дом, и уже через минуту стоял на пороге нужного жилища. Пусть и не столь весело выглядящий, этот домино тоже производил впечатление. Те же два этажа, стены из почерневших от времени бревен, флюгер в виде кораблика с парусом и столь же высокие окна. Поднявшись на крыльцо, мать пропустила сына вперед и, шикнув на так и не отставших пацанов, захлопнула за собой дверь. «Пойдем, пойдем, сынок», — тут же схватила своего ребенка она. «Сейчас покушаешь, отдохнешь. Ты только молчи, не говори ничего. Глядишь, и пройдет». Алекс кивал, с любопытством разглядывая место, где ему, вероятно, придется прожить некоторое время. А что дал он оценку увиденному? Очень неплохо. Для живых. Я бы даже сказал, уютно, но, конечно, не сравнить с мавзолеем или склепом. Стены, оказавшиеся изнутри такими же бревенчатыми, были аккуратно побелены, на окнах висели красивые занавески, а подпирающая потолок балка украшена необычными узорами, очень напоминающими руны. «Ну да», — точно определил Алекс, — «почти правильно нарисовано. Руна благоденствия, руна спокойствия и руна тишины, с этими порядок, а вот руна тревоги, следящая, чтобы в дом не проник человек, обладающий темной искрой, не работала, кто-то намеренно подтер рисунок. Вот и славно, будто специально позаботились, спокойно воспринял он этот факт. «Иди покушай», — крикнула мать, гремя посудой. Действительно прислушался к своим ощущениям Алекс, в животе урчало так сильно, словно его донор месяца три ничего не ел. Круглый стол, возле него три стула, вдоль стены лавка, пара шкафов на стенах и большая каменная печь. Не густо, мелькнуло в голове. А где же водопровод? Или тут какое-то другое устройство? Хотя если нет электричества, значит, и насосы нечем запитать, так что понятно. В книгах, которых он прочел огромное количество, в каждом доме полагалось быть водопроводу, электричеству и газу. Но он понимал, что так было до войны, и не факт, что сейчас все будет точно так же. Вообще, если смотреть правде в глаза, все его знания относились к прошлому, к тому миру, пожить в котором ему не довелось, где еще существовала Российская империя и красовались под ярким солнцем две ее столицы. А про этот мир, мир выжженной земли и оплавленных скал, Алекс, проведший несколько столетий под землей, не знал абсолютно ничего. Кое-где, конечно, радиация уже отступала, но в центральной части страны все было по-прежнему. Зараза, оплавленные руины да редкие остатки когда-то грандиозных сооружений. Ну а как вы хотели, когда в войне на уничтожение сошлись два исполина, Россия и Китай, шансов на выживание, в прежнем своем виде, ни у одной из сторон практически не было. Ядерное оружие, бич всех цивилизаций, от Атлантиды и до Гипербореи. Хотя о том, что в действительности произошло у них, мы, конечно же, можем только догадываться, но в случае этого времени и реальности, все случилось именно так. Россия и Китай, две сверхдержавы, попросту сожгли друг друга, в одночасье лишившись всего, что созидалось ими самими и их предками в течение тысячелетий, оставив после себя лишь жалкие ошметки величия. Конечно, кое-где люди выжили, особенно это касалось Китая, что, в принципе, неудивительно, учитывая тот факт, что его население к моменту начала войны насчитывало уже под 10 миллиардов против одного у русских. Вот только самое страшное открылось много позже. Алексу поведал об этом Борька. Как оказалось, войну между великими домами спровоцировали лорды Туманного Альбиона. Они, каким-то образом получив доступ к управлению системой «Периметр», к той самой, что в Европе зовут «Мертвой рукой», запустили по Китаю все ракеты, какие только были в наличии, и, что естественно, от Поднебесной тут же пришел аналогичный ответ. «Кушай, набирайся сил», снова чем-то брякнула матушка. Алекс Илья обернулся и удивленно уставился на малюсенькую мисочку, едва до половины заполненную какой-то красной субстанцией. «Ну ладно», — подумал он, усаживаясь на крепкий деревянный табурет. «Если они это едят, значит, как минимум съедобно». И, зажав в ладони миниатюрную ложку, приступил к трапезе, и не прогадал. Борщ, а именно так назвала блюдо хозяйка, оказался невероятно вкусным, и если бы не скромных размеров желудок донора, Алекс попросил бы добавки. Поел, ставя на стол глиняную кружку, поинтересовалась мать. Алекс кивнул. «Попей кисельку тогда и иди отдыхать, тебе поспать нужно». Что такое кисель, он не знал, но безропотно взял кружку, тремя глотками вливая в себя ее содержимое. Вкусно машинально вытирая рукавом рот и не успев перехватить рефлекс хозяина тела, аж крякнул он. Почему он не знал о существовании такой вкуснятины? Хотя, даже если в его книгах и упоминалось о неких кулинарных шедеврах, приготовить подобное он все равно не смог бы, попросту не хватило бы ингредиентов. Ну и ладно, с шумом поднимаясь из-за стола, на пол рухнула табуретка. «Пойду отдохну, утро вечера мудренее». Дойдя в сопровождении матери до своей комнаты, он прошел внутрь и, упав на длинную и широкую кровать, довольно потянулся. «Вот ведь жизнь», — подумал он, — «тепло, светло, красиво. Интересно, а это что такое?» С недоумением уставился он на аккуратно стоящий в углу мольберт. Да ладно, живопись. Не может быть, образ деревенского дурачка совершенно не ассоциировался не то что с кистью и красками. Алексу даже сама мысль, что он мог предположить такое, показалась мега абсурдной. Но оставить догадку без подтверждения или опровержения он уже не мог. Поэтому споро поднялся и, остановившись возле мольберта, нерешительно замер. Тут явно кто-то работал, и причем не так давно. Об этом говорили не только влажные кисти и неубранные следы краски, сама атмосфера еще хранила след художника. И, прислушавшись к своим ощущениям, он отчетливо понял, этим художником все-таки был он, точнее, тот, кто раньше находился в этом теле. Жестоко, подумал Алекс, и ему вдруг стало жаль деревенского неумеху. Он взял в руку кисти, попытавшись вызвать мышечную память, нерешительно провел по холсту. Так, вот так, и еще разик туда же, теперь сюда и сюда. Увлеченно малевал он, но, как ни старался, выходила лишь какая-то мазня. Ну и неудивительно, он сам никогда не рисовал. Так что все правильно. Положив кисть на место, Алекс решительно подошел к шкафу и, неловко ухватившись за маленькие ручки, потянул на себя. Ух как! Вырвалось у него, когда из шкафа буквально вывалилась целая гора изрисованной бумаги. В основном это были наброски портретов, но встречались и другие рисунки, изображающие детские игры и различные события, происходящие в этой деревне. Вот под деревом лежит мальчик, а вокруг него толпа других ребятишек. Судя по всему, он упал, а они ему оказывают первую помощь. А здесь кого-то хоронит, и это явно кто-то богатый. Уж больно характерные детали прорисованы. То, что деревенский дурачок оказался талантливым художником, само по себе неудивительно, мало ли вокруг самородков. Алекса больше заботили сами изображения, они буквально сочились магией, причем не какой-нибудь, а самой что ни на есть темной. Отложив листы, Алекс сел на кровать и задумался. В чудеса он не верил, в совпадение тоже. Тут другое. Парень, в чье тело он попал, оказался одаренным, и не просто одаренным, а очень сильным заклинателем, накладывая через свои рисунки не что иное, как проклятие. Ладно, хмыкнул Алекс, все может быть. Где-то он про такое читал, но так, походя, тема-то его не касалась. Надо бы мамашу расспросить, она наверняка знает, что ее сын темный, ведь не зря руна в прихожей подтерта. И он, решив не откладывать в долгий ящик и мельком глянув на себя в зеркало, вышел из комнаты. Мда. По инерции считая ступеньки, бормотал Алекс, видок еще тот. Непонятно, как в этом теле еще жизнь держится. Чего тебе нужно, Степан? Не дойдя до коридора, услышал он приглушенный шепот матери. Да так, поговорить зашел. Донесся мужской голос, принадлежавший, по всей видимости, незнакомому Степану. Говорят, Илюха чуть не утонул сегодня. Утонул не утонул, твое какое дело? Угрожающе зашипела в ответ мать. Да мне-то никакого, только говорят еще, что он с полчаса мертвый был, а потом раз, и очухался. Правду бают, иди отсюда. Уже не сдерживаясь, сорвалась женщина. Степан хмыкнул и, явно не собираясь отступать, также угрожающе зашептал. А как ты думаешь, если я на заставу донесу, что у нас тут мертвяк объявился, поверит мне? Повисла долгая пауза, и снова шепот матери. Чего ты хочешь, а ты не догадываешься? Плотоядно хихикнул Степан, понимая, что женщина сделает что угодно ради сына. Как тебе не стыдно? Филипп ведь друг твой. Интересно, усмехнулся Алекс. Значит, клевиться вздумал, ухажер вшивый. Ну а чего? Он попытался взглянуть на женщину с другой стороны, изящная, миловидная блондиночка, лет, наверное, 30-33, убрать зареванность, и вполне себе барышня, чем не добыча для местного донжуана. Но только не в этот раз. Решительно открывая дверь, он молча запустил в хозяйку и гостя легким заклятием, заставляющим их забыть о ссоре, и спустя секунду еще одним, вызывающим повышенную говорливость и добродушие. Выждав несколько секунд и убедившись, что все попало куда нужно, он, чтобы не смущать собеседников, удалился туда, откуда пришел. Секундная пауза, и вот уже хозяйка радушно приглашает гостя в дом, причем оба ведут себя так, будто 100 лет не виделись. Пропустив их на кухню, Алекс двинулся следом и, чуть приоткрыв дверь, прислушался. Первые минуты разговора прошли в общем ключе, со стороны так и казалось, что болтают давно не видевшиеся хорошие друзья. Они обсуждали каких-то общих знакомых, прошлогодний урожай, охоту и еще множество бытовых мелочей. Причем говорили обо всем в подробностях, да еще так нудно, что, слушая их, Алекс чуть не уснул, но когда речь наконец зашла о случае с утоплением, облегченно выдохнул. «Я и не помню ничего», — вздохнула мать. «Гляжу, лежит, не дышит, холодный весь, а потом смотрю, а он уже сидит и по сторонам таращится». Она замолчала, Степан что-то спросил, и пошли объяснения с пояснениями, о чем она думала, о чем не думала, что знала, чего не знала, и когда Татьяна наконец перешла к непосредственной личности своего сына, ему показалось, что он успел состариться.